Я женю его на этой девушке. Но нам следует посмотреть, что у него на сердце и есть ли у нее влечение к нему. Ведь оба они, слава Аллаху, живут недалеко от нас. А эта беседа халифа с Сид-Зубейдой происходила в присутствии Абуль-Хасана, который сидел и слушал весь разговор. И когда халиф кончил говорить с Сид-Зубейдой, Абуль-Хасан поднялся, отвесил им поклон, поцеловал перед ними землю и поблагодарил их за милость. Он восхвалил халифа и произнес хвалу Сид-Зубейде за ее приязнь к нему и молвил: «Раз уж повелитель правоверных оказал мне милость, и Сид-Зубейда уступает мне свою невольницу Наджмат ас-Субх, то я скажу, что люблю ее всем сердцем и жажду, чтобы она стала мне женой, но я не знаю, есть ли у нее ко мне влечение или нет». И когда Абуль-Хасан кончил говорить и высказал халифу и Сид-Зубейде свое желание жениться на Наджмат ас-Субх, они послали за девушкой и спросили ее, угоден ей Абуль-Хасан или нет. И девушка не дала им ответа, а только улыбнулась и засмеялась. И лицо ее так зарделось от смущения, что стало алым, как кровь. И халиф с Сид-Зубейдой поняли, что Абуль-Хасан ей угоден. Тогда халиф велел готовиться к свадьбе, и так и сделали. И состоялись во дворце свадьба и великолепное торжество. Сид-Зубейда с избытком одарила Наджмат ас-Субх и пожаловала ей много золота и драгоценностей из уважения к халифу, который так любил Абуль-Хасана. И халиф тоже подарил и пожаловал Абуль-Хасану много драгоценностей и денег выше всякого описания из уважения к Сид-Зубейде, которая так любила Наджмат ас-Субх, свою невольницу. И служанки собрались и взяли Наджмат ас-Субх, и обрядили ее, и украсили, и отвели в покои Абуль-Хасана в пышном шествии с пением, музыкой и плясками под звуки инструментов со всеми прочими забавами и увеселениями. Свадьбу Абуль-Хасана играли в течение месяца, и халиф с Сид-Зубейдой каждый день одаряли их чем-нибудь новым, а потом Абуль-Хасан вошел к Наджмат ас-Субх и взял ее девственность. И она тоже полюбила его и была ему рада. И они зажили вместе приятнейшей жизнью, веселые и довольные, и невольницы прислуживали им, и им приносили из покоев халифа тончайшие кушанья и самые сладкие напитки. И не было у них недостатка ни в чем, ни в увеселениях, ни в развлечениях. И Наджмат ас-Субх, поужинав со своим мужем Абуль-Хасаном, брала лютню и пела, и веселилась, и Абуль-Хасан тоже веселился, и оба они едва не улетали от радости, глядя друг на друга, так сильно они любили один другого. И так они прожили некоторое время, производя большие расходы, не думая о последствиях и тратя без счета, пока не кончились все их деньги. И вот в один из дней явился к ним ювелир и потребовал плату за драгоценности, которые Наджмат ас-Субх у него купила в день своей свадьбы. И они опустили руку в копилку с деньгами, и оказалось, что там осталось только немного, как раз столько, чтобы отдать ювелиру его деньги. Они заплатили ювелиру сколько следовало и остались сидеть с пустыми руками без единого гроша, и огорчились, и опечалились из-за этого случая, и положение их могло вызвать только жалость. Тут Абуль-Хасан вспомнил, что халиф говорил ему: «Я буду давать тебе на расходы из своих рук», и счел было правильным пойти к нему попросить. Но потом обратился к своему разуму и сказал себе: «Может быть, халиф вспомнит, как много он дал мне денег, и ему станет тяжко из-за моего великого мотовства. А при их бракосочетании и после него Халиф с Сид-Зубейдой дали им много денег, но они по великой расточительности спустили эти деньги в самое короткое время, так что Абуль-Хасан побоялся и постыдился пойти к халифу и попросить его. И Наджмат ас-Субх тоже было стыдно просить чего-нибудь у своей госпожи Сид-Зубейды. И Абуль-Хасан сказал Наджмат ас-Субх: